Глава 12. Всем великим переменам предшествует хаос. Дипак Чопра. Принятие клятвы прошло как по нотам. Словно дети боярские только тем и занимаются в свободное время, что кому-нибудь клятвы приносят. Первым был Александр Сергеевич Сильнов. Все остальные сыны боярские приняли это как должное, да и вообще распределили очередь быстро и без споров. А вот вторым, к моему удивлению, был Владимир Викторович Васильев. Я-то думал, что старики вперед полезут, но нет. Главу разведки нового рода пропустили сразу после Сильнова. Он по-быстрому отстрелялся и куда-то сбежал. И уже потом пошли деды, Иванов и все остальные. Последними были китайцы, но они, кажется, сами так решили. В общем, управились за полчаса. Те сыны боярские, что принесли клятву первыми, сразу же уходили выпивать. Как раз и хорошие закуски от повара подоспели. Да и вообще настроение у всех было замечательным, в том числе и у меня. Ведь сегодня родился новый род, по сути, семья. И все это понимали и осознавали. Даже горняшки, что таскали выпивку и закуску, сверкали радостными улыбками. Васильев вернулся через полчаса как раз к концу церемонии. Отвел меня в сторону и сделал короткий доклад. Он, оказывается, не просто так убегал, а за Соболем присматривал. Рассказал, что Данислав Игоревич сегодня приехал не один, а с племянником, сыном младшего брата, и дал краткую характеристику Александру Соболю. Ничего особенного в ней не было. Разве что тот факт, что этот молодой Соболь излишне честолюбив. Но только в отношении своего рода. Считает, что они, Соболи, чуть ли не с Олимпа сошли, и все должны относиться к ним с должным уважением и почтением. А тот факт, что сегодня их даже за ворота не пустили, Александра оскорбит, и, скорее всего, зло он затаит. Да и хрен с ним, немного подумав, решил я. «В принципе, согласен», — кивнул Васильев. «Но я бы, боярин, предложил провести небольшую демонстрацию нашей силы, так сказать, приоткрыть карты». «Какую именно?» – заинтересовался я. «Засветить одного богатыря. Второй пусть остается для всех сюрпризом. Но и один богатырь в роду совершенно поменяет расклад в княжестве. Идея мне понравилась, особенно после того, как выпил еще один кубок вина. Заодно и китайцев проверю. Нет, так-то сомневаться в их словах нет смысла. Но все равно странно получается. Это любой может прийти и сказать, что он, мол, богатырь, а все остальные сразу поверят. Китайцы поучаствовать в данной авантюре не отказались. Тоже, кстати, оба были уже навеселе. Единственное, что Бэйлин оказался стихийником-воздушником и мог разве что ураган создать в доказательство своих возможностей. А ураган нам пока не нужен. А вот Лао Хэ говорить ничего не стал, а сходу запустил в небо салют. Да такой, что будь у меня на голове волосы, и они бы точно зашевелились. Это было одновременно и страшно, и красиво, но понравилось всем. А потом я все же велел позвать Соболя, да и племянника его за компанию. Посмотрим на этого блюстителя чести рода Соболей. Появившийся на заднем дворе княжий ближник с интересом осматривался, словно был тут впервые. Зато его сопровождающий с каменной рожей смотрел перед собой, лишь иногда бросая презрительные взгляды на моих детей боярских. Они к этому времени немного разбрелись по двору и разбились на группы, а прибытие Соболей и вовсе не заметили, ну или сделали вид, что не заметили. А вот сам разговор вышел ни о чем. Я толком и не понял, зачем Данислав Игоревич вообще приехал. Нет, он, конечно, тонко намекал, что не мешало бы вернуться снова под крылышко княгини. Но именно что намекал, и именно что тонко. Да настолько, что к середине разговора у меня вообще создалось впечатление, будто и не было никаких намеков, а я принимаю желаемое за действительное. Похоже, он просто хотел вложить мне в голову мысль, что с княгиней будет лучше, и подводил меня к тому, чтобы я сам попросился обратно, а они милостиво примут. Да уж там, мне уже понравилось быть вольным, особенно теперь, когда в роду, помимо нескольких сотен хороших бойцов, есть еще и богатыри. Так что я выпивал и делал вид, что совсем тупой и ничего не понимаю. Соболь мою игру прекрасно распознал и лишь улыбался в усы. А потом и вовсе начал подыгрывать. Умный все же мужик, и князь из него отличный вышел бы. А вот его племянник прямо-таки бесился, хоть и старался этого не показывать. Но зубами скрежетал так, что было слышно, наверное, и на соседней улице. И мне понравилось его злить. Даже появилось желание чуть-чуть подспустить на землю. Но вот на прямой конфликт с соболями идти как раз не хотелось. Поэтому приходилось все же думать, прежде чем говорить. Но самое интересное, что планку я все-таки перегнул. В один момент Данислав Игоревич снова тонкими намеками завел разговор о том, что мне стоит подумать о женитьбе. Имя предполагаемой невесты названо не было, но и так всем было понятно, что речь идет о Соболеславе. «Зачем тебе это нужно, боярин?» Не став на этот раз придуриваться, прямо спросил я. «Ты удачлив, силен и отмечен Перуном», к моему удивлению честно ответил он. «А главное, что за тобой не стоит никто из князей, понимаешь? Никто не будет вмешиваться в политику княжества и пытаться подмять его под себя». «Вот именно», — с неким удовлетворением на лице кивнул Соболь. «И то, что ты это понимаешь, является очередным плюсом в твою пользу». «Хорошо, тогда другой вопрос. А зачем это нужно мне?» «Ты станешь сильнее», — пожал он плечами. «И не будешь зависеть ни от кого». «Угу, ни от кого, кроме Соболя. Как хорошо, что мне все же удалось избавиться от перуновой метки. Становиться князем так, через женитьбу, словно бедный родственник, я не хочу. И когда Соболь про метку узнает, то, скорее всего, от меня отстанет. Но пока говорить не буду, не в моих интересах. Уж лучше пусть этот боярин ходит вокруг меня кругами со своими предложениями, чем подстраивает какие-нибудь гадости. Но вот позлить немного можно. Отчего нет?» «Мэйли!» — крикнул я, увидев китаянку, что как раз шла с пустым подносом ко входу в дом. «Бросай поднос и иди сюда!» «А?» — забавно замерла она, чуть обернувшись в мою сторону. Потом, похоже, сообразила, что я от нее хочу, и действительно бросила поднос. «Вот», — приобнял я ее за плечи. «Моя невеста, Мэйли Шань. Уже договорился с ее дедом, что возьму в жены, чуть позже». «Да, кажется, боярин Соболь впервые не знал, что сказать». «Ну а Соболеславу, если захочет, могу взять второй женой», — пьяненько улыбнулся я и добавил: «потом, как-нибудь». «Да ты совсем страх потерял, боярин», — вспылил Соболь, правда, не тот, что нужно, племянник. «Ты княгиню Ульчинскую второй женой взять хочешь?» «А?» — вздрогнув, округлила глаза Мэйли и попыталась выбраться из моих объятий. «Поединок!» — заорал младший Соболь. «Тут и сейчас!» «Всегда готов!» — еще шире заулыбался я, уже трезво. А в это время нас практически окружили привлеченные криками боярские сыны, но пока, похоже, не понимающие, что к чему. «А ну, охолонь!» — прорычал Данислав Игоревич. «Поединок ему! Ты в гостях, бестолочь!» «Но дядя!» — возмутился Александр. «Молчать, я сказал!» — заткнул его боярин. А потом повернулся ко мне и тоже заулыбался. «Я запомнил твое предложение, боярин Северский. А сейчас нам пора, дела». И ушел. А я остался думать, что это было. То ли угроза, мол, я тебя запомнил, то ли и в самом деле придет потом ко мне и приведет Соболеславу второй женой. И даже не знаю, какой вариант опаснее. Черт, доигрался, блин. «Маркус!» — зашипела у меня из-под руки Мэйли. «Отпусти меня уже!» «Да-да», — выполнил я требуемое. «Извини». «Дурак!» — выдала напоследок девушка и ушла. А я остался стоять с задумчивой рожей, мысленно соглашаясь, что и в самом деле дурак. «Боярин, позволь спросить?» — подошел ко мне Васильев. «Владимир Викторович, будь проще», — поморщился я, — «не на княжеском приеме». «Хорошо. Тогда, Маркус, это что было вообще? Зачем ты так с Соболем?» «Мне тоже интересно», — поддакнул ему Сильнов, который тоже оказался рядом. Остальные же дети боярские деликатно рассосались по двору, делая вид, что ничего не произошло. «Надоел он мне», — без обиняков ответил я. «Все ходит и ходит. А племянник так и вовсе бесит, индюк напыщенный». «А ты понимаешь, что оскорбил не их, а княгиню?» — спросил Васильев. «Понимаю. Не сдержался. Виноват. — изобразил я раскаяние. «Тебе, Маркус, похоже, сила в голову ударила», — добавил обвинений Александр Сергеевич. «Думаешь, что если в роду богатыри появились, то бояться нечего? Так я тебя удивлю. И на богатыре есть управа». «Ой, дядь Саш, вот давай без этого», — скривился я. «Все я понимаю. Но Соболю что-то от меня нужно. И пока это так, неприятностей от него ждать не стоит». «А ты не думал, боярин, и вправду князем стать?» — решив замять эту тему, спросил Владимир Викторович. «Тем более, что если Соболь это так настойчиво предлагает, значит, возможность есть. Он человек не глупый и словами впустую не разбрасывается». «Князем стать думал», — кивнул я, — «причем не так давно. Но не таким способом. Кем я буду на княжеском троне? Приживалкой? Придаток при княгине, который получил титул через постель?» «Тут ты не прав, боярин», — покачал головой Васильев. «Когда-то давно слышал такое высказывание, что в наше время государь может одарить землями, но не может княжеством. Княжеского титула боярин сможет добиться только сам. Так вот тут именно такой случай. Плевать, что будут говорить другие. Главное, что ты будешь князем». «Князем Ульчинским», — веско произнес я, — «не Северским». «Что тебе с этого имени?» — не понял боярский сын. «Ты же его только недавно выдумал. Впрочем, это не важно. Важно то, что при поддержке Соболя ты не только сможешь стать князем, но и удержать титул. Большинство боярских родов, что служат Ульчинским, к нему прислушиваются, а оставшиеся просто не посмеют пойти против. Зато посмеют другие князья, которые уже, я уверен, составили план, как женят своих сыновей на княжестве». «За княжество можно и повоевать, боярин», — уперся Васильев. «Тем более, что за твоей спиной будет вся мощь Ульчинских и Деминых». «Северских», — отрезал я. «Северских, Владимир Викторович, запомни это. Я не собираюсь отказываться от этого имени, и причина на это есть. А насчет того, чтобы повоевать за княжество, так я не против, но не за чужое и не сейчас. У нас люди на улице живут, а ты мне тут про войну рассказываешь». «Я понял, боярин», — опустил глаза боярский сын. «Вот только взгляд его мне не понравился. Какой ты этот Васильев хитромудрый, себе на уме. А раз понял, то занимайся своими прямыми обязанностями. Пароход, например, найди». «Слушаюсь», — чуть склонил голову он и отошел к другим детям боярским. «Как-то ты слишком резко с ним», — осторожно сказал оставшийся рядом со мной Сильнов. «Дядь Саш, хоть ты не начинай», — поморщился я. «Я и не начинаю. Просто Володя тебя еще не знает. И потому решил прогнуть под себя», — перебил я. «Ведь боярин молодой и глупый. А если раз имя рода сменил, то и второй раз можно». «Не заводись, Маркус», — примирительным тоном произнес он. «Амбиции у Васильева есть, этого не отнять. Но он тебе не враг». «Ладно, дядь Саш, проехали», — решил сменить тему я. «Давай лучше праздновать, тем более, что есть повод. А заодно надо кое-какие вопросы порешать. Например, назначить ответственного за стройку». «О!» — сразу оживился Сильнов. «Я бы посоветовал Головачева. Он и материалы найдет подешевле, и рабочих наймет хороших, и расход каждого гвоздя проконтролирует. Надо же, какой полезный человек!» — улыбнулся я. «Пошли знакомиться». Но улыбка моя была насквозь фальшивой. Не понравился мне Васильев, и все тут. Особенно его невзначай брошенный взгляд, в котором читалось пренебрежение, превосходство. Нет, точно, снисходительность в нем была. Типа, куда ты денешься, дурачок? А вот такие взгляды от подчиненных, у которых, ко всему прочему, еще и некие полномочия имеются, опасны. Такой вот начальник разведки ради своих хотелок может организовать какую-нибудь подставу. И не только мне, но и всему роду. А потом будет во всем разбираться и показывать свою значимость. В общем, если я, конечно, не ошибаюсь, то человек Васильев — дерьмо, которое к тому же умеет притворяться нормальным, и лучшим выходом было бы его убрать. Вот только остальные сыны боярские меня не поймут. А они вроде как искренне рады, что стали частью нового рода. Даже Иванов вон стоит в компании с 4 человек, выпивает и с довольным видом шутит. «О, он поймал мой взгляд и теперь идет сюда. Только этого не хватало». Спасло меня появление Василисы. Она со слегка ошарашенным видом вышла из дома на задний двор и замерла, глядя на гуляющих мужиков. Постояла так несколько секунд и уже собралась было зайти обратно, как кто-то из детей боярских ее заметил. «Боярышня! Демина! Василиса Святославовна! Ура, боярышня!» Надо же, а в роду ее, оказывается, очень любят. И если бы не придурок Илья Демин, из-за которого Васька вызвалась тоже уйти, то не факт, что все эти сыны боярские пошли бы под мою руку. Ладно, надо брать ситуацию под контроль. «Василиса», — позвал я, — «пошли посидишь с нами». «Да!» — снова раздались крики. «Люба!» «Маркус!» — тихо прошипела Васька, подойдя ко мне и изображая улыбку. «Ты чего удумал?» «Ничего», — вполне искренне улыбнулся я. «Просто рад тебя видеть, и они рады». «Я тоже рада тебя видеть стоящим на ногах, а не валяющимся в постели», — с легкой иронией в голосе произнесла сводная сестра. «О, ты подглядывала, как я сплю?» — округлил я глаза. «Маркус, сейчас получишь», — поднесла к моему лицу свой кулачок боярышни Демина. И все бы ничего, вот только этот самый кулачок за секунду покрылся льдом. «Молчу-молчу», — поднял я руки, сдаваясь, и добавил. «Но посидеть и в самом деле надо. Если сейчас уйдешь, то люди не поймут». «Они теперь твои люди», — пожала плечами Васька. «Что мне их понимание?» «А ты моя сестра», — очень серьезно произнес я. «Ничего не изменилось». «Спасибо», — тихо-тихо произнесла она и украдкой вытерла слезинку, а затем улыбнулась и громко сказала: «Отчего же не посидеть с такими славными воями?» Брожение по двору временно прекратилось. Все снова расселись по своим местам и поспешили наполнить кубки. Ваську я посадил во главе стола рядом с собой, попросив прислугу для этих целей притащить еще один стул. Вина ей налил собственноручно, а дотянуться до закусок она и сама не постеснялась. «За боярышню Василису!» — произнес я тост. И все его поддержали радостными криками. «Маркус», — обратилась ко мне сестра после того, как пригубила вина и немного покушала. «Я хочу с тобой серьезно поговорить». «Без проблем», — улыбнулся я. «Я...» — замялась она. «Я даже не знаю, как сказать. В общем, прими меня в рот. Не хочу больше быть Деминой». Михаил Васильевич обесчестил своими поступками имя рода. Да и получается, одна я осталась из всей младшей ветви. «Хм, я как бы не против. Прости, что сразу об этом не подумал». «Да ладно», — отмахнулась девушка. «Я же вижу, что тебе некогда. Спишь да спишь». Все-таки подглядывала. «Маркус!» — ледяной кулачок снова появился перед моим лицом. «Молчу, молчу!» — рассмеялся я. И обратился к Сильнову, который, как и Васильев, прислушивался к нашему разговору. «Это возможно, дядь Саш?» «Вроде как да», — слегка смутился Александр Сергеевич. «Но я, если честно, не знаю подробностей». «Возможно», — влез греющий уши Васильев. «Так как ты основал новый род, будучи до этого Деминым, а Василиса Святославна и вовсе урожденная боярышня Демина, то надо всего лишь подать прошение в Великокняжескую канцелярию. Никаких препятствий чинить не будут». «Ну вот», — радостно воскликнул я, глядя на воспрянувшую духом Ваську, — «ничего сложного». «Но я бы пока повременил», — вдруг добавил Владимир Викторович. «Почему?» «Ты же знаешь, боярин, что Демины воевать с заезжим князем собрались?» — спросил он. Дождался моего кивка и продолжил. «Легкая эта война не будет. Легион Болховского Демины, скорее всего, разобьют, но потери будут большие, уверен. А в роду и без того много недовольных сейчас. Так вот, лучше, чтобы у нас была урожденная Демина. Тогда можно было бы собрать под твою руку всех недовольных недобитков». После этих слов боярского сына над нашей стороной стола воцарилось молчание. Все переваривали то ли услышанную информацию, то ли откровенную беспринципность, с которой Васильев довел ее до остальных. Лично я немного офигел от такого подхода. Все же Владимир Викторович столько лет был в роду Деминых, а теперь рассуждает об их предполагаемых потерях, словно о скоте, которого ведут на убой. Но, как оказалось, офигел не только я. «Владька, подь сюды!» Чуть подавшись вперед, попросил боярский сын Невзгодов, тот самый звероватый старик, что возмущался принятию в род китайцев. «Чего тебе, Василий Павлович?» — недовольно спросил Васильев, но все же склонился к нему. Бац! Здоровенный кулак Невзгодова попал Владимиру Викторовичу прямо в нос, отчего во все стороны брызнуло кровище, а самого Васильева унесло вместе со стулом. Так Василий Павлович на этом не успокоился. Вскочив, он очень резво для своих лет обежал стол, одной рукой поднял потерявшегося Васильева за воротник и добавил несколько раз. Затем отпустил бесчувственное тело и сверху плюнул. «Ты его не убил, Василий Павлович?» — спросил я боярского сына в тот момент, когда он проходил мимо, возвращаясь на свое место. «Нет», — огрызнулся дед. «А жаль, тихо, чтобы было слышно лишь ему», — произнес я. И он услышал. А услышав, на секунду замер и встретился со мной взглядом. И, подмигнув, так же тихо ответил. «Еще не вечер». Снова дед Василий кого-то жизни учит. Нарушив установившуюся во дворе тишину, выкрикнул все тот же веселый голос, обладателя которого я раньше не знал. «Теперь знаю. Это Юрий Петрович Головачев, который с завтрашнего дня будет ответственным за стройку поселка. Невысокий, жилистый и веселый воин, лет 40 с очень умными глазами, но не хитрыми. Либо хорошо притворяется, либо честный». «Могу и тебя поучить, Юрка», — грозно произнес Невзгодов, улыбнувшись в бороду. «Не-не, дед Вась», — сделал вид, что испугался Головачев. «Я сегодня не очень побуду». И боярские дети весело заржали, словно забыв про так и валяющегося на земле Васильева. Даже Васька на его тушку особо не реагирует. Так бросила взгляд, да принялась уничтожать куриную ногу. «Значит, примешь, Марк?» — тихо спросила она, расправившись с курицей. «Конечно, приму», — кивнул я. «Но я все же посоветовал бы тебе немного подождать». «Из-за слов вот этого?» — презрительно кивнула в сторону бесчувственного тела Василиса. «От счастья!» — еще сильнее понизил я голос. «Не знаю, чем закончится эта война. Дед Михаил определенно растерял остатки ума, и не удивлюсь, что может повести своих людей на убой. А Деминой ты должна остаться не для того, чтобы собрать остатки рода, если случится худшее, а для того, чтобы этим остаткам было куда идти. Понимаешь меня?» «Понимаю», — немного подумав, кивнула сестра. И перевела тему. «Кстати, боярин Северский, а вы в гимназию теперь ходить вообще не будете? Останетесь, как дядька Юра, неучим?» «У него другие мотивы», — хохотнул я. «А в гимназию пойду, в понедельник. А эти дни пока другими делами займусь. Надо со старостами деревень познакомиться, с местом под поселок определиться, да и вообще много чего сделать нужно». «Учиться надо, Маркус», — уже серьезно произнесла Василиса. «С неучим никто иметь дел не будет. А вдруг ты тупой?» «Ой, Васька, не начинай!» Поморщился я, признавая ее правоту. Несмотря на некий налет средневековья, в этом мире действительно не любят вести дела с необразованными боярами. А значит, в гимназию придется идти, хоть и не хочется. Черт, а там же теперь еще и куча иностранцев учится, в том числе и наглый барон, которого по-хорошему надобно где-нибудь прикопать. «Кошку свою так называть будешь?» Сразу же возмутилась сестра, а перед моим лицом появился ледяной кулачок.